Глава 10. Судьба Усти партизанки. «Лыко мочало! Снова!» Гаснет свет Юпитеров. Актеры покорно возвращаются на свои места. 18-й раз репетируется сцена, где я попадаю в лагерь русских войск. Никак не ладится она у меня. «Что такое? Вы все забыли? Как я вам говорил, надо вести сцену? Ведь вы уже не та Устенька, которая поет куплетики в домашнем театре. Вы повзрослели, выхлебнули горе. Вы уже знаете, почем фунт лиха. Меньше жеманства, больше мужества. Повторим». Но беда в том, что сцены крепостного театра сниматься будет только завтра. Задержались декорации. И только завтра я по-настоящему представлю себе, какой я была до бегства в Москву. Все это очень сбивает, и я иной раз готова реветь, такой беспомощной, вконец запутавшейся и ничего не понимающей выгляжу я на съемке. Но Расщепей терпеливо работает со мной, проходит дома сцену за сценой, заставляет меня в особой тетрадке вести дневник Усти. Дневник этот отличается от обыкновенных дневников тем, что записи там делаются не о прошедшем дне, а о будущем. Накануне съемки я подробно записываю в тетрадку все, что должно произойти завтра в жизни Усти, и ставлю дату 25 сентября 1812 года. Вот этот день. Я открываю глаза и не могу понять, где я. Незнакомая бедная Горенка. Я боюсь взглянуть в окно. От одной мысли, что я увижу опять страшное багровое небо, меня начинает трясти. Все же посмотреть надо. И, решившись, вытянув сколько можно шею, я заглядываю в окошко. Свинцово-серое осеннее небо в окне. Но мне там виден совсем маленький просвет в тучах. И в просвете синева, яркая и умытая. Значит, есть снова на свете синее небо. Я очень слаба. С трудом поднимаю голову и осматриваюсь. На мне просторная мужская рубаха с подвернутыми рукавами. «Лежи, лежи, не шебаршись!» — говорит кто-то, и я вижу маленькую опрятную старушку. «Бабушка, это я где?» «Умение! Вот ты где! Мой сын Петруха тебя из полымя вытянул! На тебе уже все лоскуточки занялись. Лежи!» «Бабушка», — говорю я, — «а я у самого Наполеона была». «У Наполеона? Ты лежи, лежи, а то у тебя, видно, ум зашелся». Прошло около месяца. Такая надпись будет на экране в картине. Такую запись сделала и я в дневнике Усти, прежде чем рассказать о дне 19 октября. Тяжелые, глушащие взрывы сотрясают Москву. Бабка крестится, а я, уже оправившаяся на харчах у добрых людей, бегу на улицу, чтобы узнать, где это так гремит и ухает. «Французы Кремль рвут!» — говорят люди, пробирающиеся из города. И снова страшный удар, словно с неба падает на город. Раскачиваются двери, как при урагане, стекла вылетают из окон. Но любопытство одолевает меня. Я влезаю на высокую березу, и отсюда, с горы, где живет бабка, приютившая меня, с вершины высокой березы видно: по Калужской дороге уходит из Москвы французская армия. А вечером я слышу снова перестук копыт, выглядывая из-за забора. Это тихо пробирается окраинами города казачий отряд. Впереди едет молодой офицер. Я выбегаю на улицу и бросаюсь к его лошади. «Барин офицер, а французы нынче утекли?» «Куда утекли?» — спрашивает, подозрительно оглядываясь, офицер. «Не ведаю куда, только вовсе ушли. Повзрывали там чего-то, да и бросили Москву». Офицер снимает каску, поднимает руку и уже собирается перекреститься, как вдруг рука останавливается в воздухе, и, разжав щепоть, офицер грозит мне пальцами. «А ты, коза, не врешь? Ну-ка, садись со мной, поедем, разведаем. Смотри, если наврала, вместе убьют». Мы скачем по пустым улицам города сквозь погорелые кварталы. Ни души кругом, ни французов, ни русских. Мы подъезжаем к самому Кремлю. Спешившись, казаки, сопровождающие нас, осторожно выглядывают из-за угла, просматривая улицу. Последний французский обоз гремит вдали. И вскоре мы мчимся к расположению русских войск. Я сижу поперек седла, крепко держась за гриву лошади. Наш маленький отряд карьером врывается в лагерь. Все выбегают нам навстречу. И офицер, везущий меня, срывая шапку, плача, кричит на весь лагерь: «Наполеон ушел! Москва свободна!» Гром и сборы в русском лагере. У костра, намотав длинный ус на палец, сидит кудрявый гусар в расстегнутом ментике. Я слышу его зычный голос: «Гусары, братцы, удальцы, рубаки! Черт мою взял душу! Я с вами, братцы, молодцы! Я с вами черта не потрушу! Лишь только дайте мне стакан, позвольте выпить по порядку! Тогда лоханка океан, француза по щеке!» Грохот барабанов, конский топот заглушают его. Но я уже узнала этот голос. Я подбегаю к костру. «Барин! Денис Васильевич!» — кричу я. «Помните, в Каривановке?» Секунду он всматривается в меня. «Ха! Прекрасная пастушка! Так это ты принесла добрую весть из Москвы? Братцы, виват в честь прекрасной пастушки! Вот она, добрая ласточка! Виват ей!» Меня сажают к огню среди брошенных седел и сбруи. «Виват!» — кричат усачи. «Но, Устинья, — говорит Давыдов, — будем бить твоего корсиканца. Чай, ты слышал о моих партизанах? Завтра начну отпускать бороду, надену армяк, на грудь икону Николая Чудотворца повешу. И с Богом в дело! Ударим по тылам француза!» «Барин Денис Васильевич, — решаюсь вдруг я, — примите и меня в свою партию. Я уже и в огне была, и с самим ихним Наполеоном поругалась». «Что ты, касатка, это не девичье дело. Тут крестится ведьма и тошно чертям. А где же это ты с самим великим Наполеоном поругалась?» Хохочут гусары. «Ах, Устинья, сильна!» Расщепей объясняет перед съемкой. «Медленно выползает из России французская армия. Голодные, оборванные, полуодетые бредут французы, немцы, итальянцы, голландцы, иллирийцы, поляки. Вражда раздирает их ряды, страх дробит отряды, и только голод теперь объединяет их в грабежах. Ранняя зима настигает их. Вязнут в снегу и падают, изнемогая, солдаты погибающей армии. И на брошенных древках знамен вместо обломанных императорских орлов сидит каркая воронье. Казаки и партизаны вьются вокруг, отбивают обозы, рубят отстающих. Я кашеварю в нашем отряде, но у меня на всякий случай есть охотничья фузея, которая стреляет так громко, что партизаны назвали ее «царь-пушка». Впрочем, никто не смеется над моим оружием. У других и такого нет, а ходят в бой просто с топорами да вилами и рогатинами. Однажды упустили мы большой обоз французов, а с ним везли важные бумаги. Ночью у костра созывает Давыдов своих залетных партизан. Не узнать нарядного гусара в бородатом предводителе нашем. Надобно разведать, куда пойдет сей обоз, где он заночует, какую охрану выставит. Кто хочет пуститься на разведку? Первый отзываюсь я. Денис Васильевич добродушно отмахивается от меня. Но я прошу. Лихое дело замыслила я. Накануне мы захватили вместе с отставшим отрядом маленького барабанщика. Мальчишка как раз мне подрост. И вот решено. Я отправлюсь в расположение французов в мундире барабанщика, разгляжу все, что надо. А если поймают, что ж, скажу, что отстал от отряда. Сумка и номер при мне. «А строй добро знаешь?» — спрашивает меня Давыдов. «Маленько имею понятие, пригляделась. А ну, стань во фрунт!» Я щелкнула каблуками, вытянулась и замерла. «А барабан пропари!» — советует Давыдов, — «а то заставит еще дробь бить!» Он крестит меня на прощание и отворачивается сопя. Накинув для тепла конскую попону, увязая в снегу, я пробираюсь лесом к обозу. Вдруг «Стой, кто идет!» Спотыкаясь, волоча за собой по снегу продырявленный барабан, я спешу к часовому, крича по-французски: «Ради бога! Я погибаю! Помогите мне!» Через несколько минут я у костра. Зазябла я в лесу порядком. И мне не надо особенно стараться, чтобы показать, как счастлив маленький барабанщик, набредший на огонек костра. Отогревшись, я начинаю врать, что казаки разгромили наш отряд, а я, барабанщик Мишель, спасся и бежал через лес. Меня угощают, кормят, поют, и, поперхнувшись, я глотаю обжигающую горло ароматную жидкость из предложенной мне офицерской фляги. Офицер, прислушиваясь к моему произношению, вдруг спрашивает: «Ты что, бретонец?» Я бормочу что-то неясное и опасливо поглядываю на окружающих. Но кому может прийти в голову, что в мундире французского барабанщика 14-го егерского полка скрывается дворовая девчонка господ Каривановых, устья Бирюкова, и при мне громко спорят о том, куда следует идти отряду с обозом, чтобы не попасть в руки партизан, от которых я бежал. А я слушаю и стараюсь все запомнить. И вдруг я слышу чей-то очень знакомый голос. Ну, так и есть, это тот офицер, который отвел занесенный надо мной штык в ночь, когда убили Степана. Это тот офицер, который сопровождал меня к Наполеону. Я плотно кутаюсь в попону, поворачиваюсь спиной к костру и делаю вид, что засыпаю, сидя. Костер догорает, солдаты бредут к обозу, и я, пользуясь тем, что меня оставили одну, тихонько отползаю подальше, потом вскакиваю и бегу через лес к своим. Крепко обнимает и трижды целует меня Денис Васильевич Давыдов. «Устинья, голубка, Россия узнает о тебе, отчаянная ты голова!» Отряд наш разбивается надвое. Мы с Давыдовым уходим в засаду, чтобы встретить французский обоз на пути, про который я выведала. Другая половина отряда заходит французам в тыл. Утром обоз в наших руках. С пиками, топорами, рогатинами и вилами бросаются на французов наши партизаны и казаки, и скоро к Давыдову приводят моего знакомого офицера. «Добрый день, мой капитан», — говорю я ему. «Вот теперь и вы у меня в плену». Офицер медленно поднимает на меня безразличные усталые глаза. «О, мон дье!» — говорит он, узнав. «Маленькая поджигательница? Бешеная девчонка!» Выгнаны французы, и русские солдаты шагают по Европе. Где-то там, далеко, на чужих землях, на чужих полях, бьется мой командир Денис Васильевич, забирая на свой страх и риск, не дожидаясь приказа начальства, иноземные города. А я снова в Каривановке, и снова мы репетируем аллегорию, сочиненную нашим барином по случаю изгнания французов. Барин сидит в первом ряду, хлопает ладонью о кресло, отбивая такт. «Как ты ступаешь, косолапая!» — кричит он. «На конюшне тебе надлежит быть!» Он, кряхтя, взбирается на сцену и больно дергает меня за ухо. «Барин, коли вы так, — начинаю я, — что? Я из вас эти партизанские вольности вышибу!» И обидная, тяжелая и звонкая пощечина оглушает меня. Не дожидаясь конца репетиции, я убегаю за ограду усадьбы. Я бегу по крутому холму, валюсь ничком на холодную мокрую траву и лежу так, сплетя пальцы на затылке. Мне все равно, пусть тащат на конюшню, пусть запирают в холодную, пусть сажают в рогатку. А надо мной по небу, так задумал Расщепей, надо мной медленно проступают слова. Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога. Это единственная строка о мужиках, выгнавших Наполеона. Во всемилостивейшем и щедром манифесте императора Александра I. Так будет кончаться картина.